Об убийствах из мести. На днях я присутствовал на пресс-конференции, на которой недавно прибывший в Великобританию француз, некий выдающийся юрист, он не смог назвать своего имени или привести какие-то другие подробности о себе из-за того, что его семья живет в оккупированной Франции, изложил точку зрения французов на недавнюю казнь Пюшо. Пьер Пюшо, министр внутренних дел коллаборационистского режима Виши, в марте 1944 года был расстрелян по приказу генерала де Голля. Я был удивлен, заметив, что французский юрист всячески старался оправдать расстрел коллаборациониста в глазах британцев и американцев. Его основная идея заключалась в том, что Пюшо был казнен не по политическим мотивам, а за общеуголовное преступление – сотрудничество с врагом, которое во Франции по закону всегда каралось смертью. Один из американских журналистов задал ему вопрос: «Будет ли считаться и в отношении какого-нибудь мелкого чиновника, например, инспектора полиции, сотрудничество с врагом таким же преступлением?» «Решение будет аналогичным», — ответил француз. «Как человек, недавно прибывший из своей страны, он, судя по всему, выражал мнение широких слоев французской общественности. Однако можно предположить, что на практике будут казнены только наиболее активные коллаборационисты. Если во Франции действительно примутся наказывать всех виновных в сотрудничестве с врагом, то это обернется массовыми казнями, так как имеются многочисленные свидетельства того, что в 1940 году значительная часть населения страны была в той или иной степени настроена прогермански. Эти настроения изменились только после того, как французы на своей шкуре почувствовали нацистский режим. Я против того, чтобы такие люди, как Пюшо, избежали наказания. Вместе с тем, учитывая, что были также расстреляны малоизвестные квислинги... Видкун Квислинг, норвежский политик и коллаборационист, глава правительства Норвегии во время немецкой оккупации. После капитуляции Германии был признан виновным в хищениях, убийстве и государственной измене и казнен осенью 1945 года. Включая одного или двух арабов, вся эта история с актами отмщения предателям и захваченным врагам поднимает вопросы как политического, так и морального характера. Если мы сейчас передавим массу мелких крыс, когда придет время, у нас может не хватить сил и духу расправиться с крупными выродками. Трудно поверить, что фашистские режимы могут быть полностью уничтожены без наказания ответственных за злодеяния лиц, которых в каждой стране насчитывается несколько сотен или даже тысяч. Однако вполне может случиться так, что те, на ком лежит настоящая вина, сумеют в конце концов избежать наказания по той простой причине, что общественное мнение присытится лицемерными судебными процессами и хладнокровными казнями. По сути, именно так и произошло в прошлую войну. Кто из живших в те годы не помнит маниакальной ненависти к кайзеру, которая культивировалась в Великобритании? Как и Гитлера в этой войне, его называли причиной всех наших бед, поэтому мало кто сомневался, что его казнят, едва только схватят. Единственный вопрос заключался в том, какой конкретно метод казни применят в этом случае. В газетах и журналах было опубликовано множество статей, в которых с мельчайшими подробностями рассматривались преимущества варки преступника в масле сравнительно с потрошением, колесованием и четвертованием. Выставки Королевской академии были полны аллегорических картин невероятной пошлости, на которых кайзера низвергали в ад. И что же вышло в итоге? Кайзер удалился в Голландию и, хотя в 1915 году он умирал от рака, благополучно прожил там еще 22 года, став одним из богатейших людей Европы. Аналогичные истории происходили и с другими военными преступниками. После всех прозвучавших в их адрес угроз, ни один из них не был привлечен к суду. Если быть точным, то около дюжины человек предстали перед судом, были приговорены к тюремному заключению и вскоре освобождены. И хотя отказ от уничтожения немецкой военной касты, безусловно, был обусловлен сознательной политикой руководства союзников, которое пришло в ужас от революционных процессов в Германии, отвращение простого народа к экзекуциям способствовало реализации этих намерений. Он не хотел мести, хотя это было в его власти. Зверство немцев в Бельгии, казнь мисс Кевелл. Медсестра Эдит Кевелл была казнена немцами в Брюсселе за то, что помогала солдатам союзников бежать из оккупированной Бельгии. Казнь Кевелл была болезненно воспринята европейской общественностью. Действия капитанов немецких подводных лодок, без предупреждения топивших пассажирские суда и расстреливавших выживших из пулеметов. По какой-то необъяснимой причине все это было забыто. Погибло 10 миллионов невинных людей, и никто не хотел в довершение к этому убивать еще несколько тысяч виновных в военных преступлениях. Само по себе не так уж важно, расстреливаем мы фашистов и квислингов, которые случайно попали к нам в руки, или нет. Важно то, что месть и наказание не должны играть какой бы то ни было роли в нашей политике или даже в наших фантазиях. Одной из особенностей этой ужасной войны, которая отчасти сгладила ее жестокий характер, стало то, что британцы не демонстрировали всепоглощающей ненависти к противнику. Не было заметно того бессмысленного расизма, который проявлялся во время прошлой войны. Я, например, не помню, чтобы в этот раз на каждом углу повторяли, что у всех немцев лица похожи на свиные рыла. Даже слово «гунны» применительно к немцам использовали не так часто. С немцами, в основном это были беженцы, в Великобритании обращались без всяких сантиментов, но они не подвергались жестоким преследованиям, как это происходило в прошлую войну. Тогда на лондонских улицах было весьма небезопасно говорить по-немецки. Британцы разграбили немецкие пекарни и парикмахерские, немецкая музыка впала в немилость, и даже порода такс практически исчезла, потому что никто не хотел заводить немецкую собаку. Эти безумства военных лет в немалой степени объяснялись нерешительной позицией Великобритании на начальном этапе ускоренного вооружения Германии. Политику нельзя строить на ненависти, которая может привести как к чрезмерной жестокости, так и к чрезмерной мягкости по отношению к оппоненту. Во время войны 1914-1918 годов британцев довели до совершенно исступленной ненависти к немцам. Их подчивали нелепой ложью о распятых бельгийских младенцах и немецких фабриках, где из трупов делали маргарин. Как только война закончилась, британская общественность испытала естественное отвращение к этим россказням, которое только возросло после возвращения домой с войны наших солдат. Они, что свойственно британским солдатам, с восхищением отзывались о своем противнике. Результатом стало стремительное распространение прогерманских настроений, которое началось где-то в 1920 году и продолжалось до тех пор, пока Гитлер не обосновался во власти. На протяжении всех этих лет так называемые «просвещенные мнения» — смотри, например, любой номер Daily Herald до 1929 года — пытались внушить нам, что Германия не несла никакой ответственности за войну. Троечки. Генрих фон Троечке, немецкий историк и писатель-политолог, выступал за силовую политику Германии и тотальную власть государства, неограниченную парламентом. Бернгарди. Фридрих фон Бернгарди, германский генерал от кавалерии, военный писатель и историк. Пангерманизм, нордический миф, открытые угрозы судного дня. Дертаг, с которыми немцы выступали с 1900 года и так далее, все это кануло в лету. Версальский мирный договор стал величайшим позором, который когда-либо видел мир. О Брест-Литовске мало кто слышал. Речь идет о жестких условиях в отношении России, зафиксированных немецкой стороной в соответствии с Брест-Литовским мирным договором в марте 1918 года. Все это оказалось расплатой за четырехлетнюю вакханалию лжи и ненависти. Любой, кто пытался пробудить общественное мнение в годы фашистской агрессии, начиная с 1933 года, знает, какими были последствия этой пропаганды ненависти. Зверства стали рассматриваться в качестве синонима к слову «ложь». Истории о немецких концентрационных лагерях были историями о зверствах, следовательно, они являлись ложью. Так рассуждал британский обыватель. Левые, которые пытались заставить общественность увидеть, что фашизм – это зло, были вынуждены бороться против плодов своей собственной пропагандистской деятельности последних 15 лет. Вот почему, хотя я не стал бы спасать таких отвратительных существ, как Пюшо, даже если бы у меня была такая возможность, я не испытываю радости, когда узнаю о судебных процессах над военными преступниками, особенно над мелкими персонами, и когда свидетелям разрешается произносить на этих процессах подстрекательские политические речи. Еще меньше радости я испытываю от того, что левые ассоциируют себя с планами раздела Германии. Миллионы немцев сгоняются в бригады для принудительного труда и принимаются решения о репарациях, по сравнению с которыми версальские репарации выглядят платой за проезд в общественном транспорте. Все эти мстительные фантазии, подобные тем, что обсасывались в 1914-1918 годах, просто-напросто затруднят проведение реалистичной послевоенной политики. Тот, кто сейчас думает о том, как бы заставить Германию заплатить, в 1950 году, скорее всего, обнаружит, что он восхваляет Гитлера. Важны результаты, и один из результатов, которых мы хотим от этой войны, это быть совершенно уверенными в том, что Германия больше не развяжет войну. Я не знаю, чем это лучше всего достичь, безжалостностью или великодушием, но я уверен, что нам будет сложнее добиться поставленной цели как тем, так и другим методом, если только мы поддадимся чувству ненависти.